Здесь, в изгнании, я понял, насколько возможно скучать по земле. Нет, не поймите меня неправильно, я скучаю не по какому-то набору символов и мистических смыслов. Колыбель человечества, мир предков, большой голубой камешек на черной материи с алмазными стразами. Что за чушь? Нет, я скучаю лишь по роскоши и расточительности, по привольной жизни, которую там вел, по цивилизации и всей ее мишуре. Деньги, престиж, женщины, еда и выпивка, обтекаемые импортные машины из Бразилии, изысканные гарлемские квартиры под облаками. Мне с трудом верится, что тогда я себя жалел. Конечно, несколько раз мне приходилось несладко. Мои промахи и ошибки, неосуществившиеся надежды, развеявшиеся мечты. Но в моей работе была своя награда. Когда все шло хорошо, я мог в ней раствориться. А материальный комфорт более чем компенсировал духовные терзания. В сравнении с жизнью большинства людей, моя была пикником на лужайке. Или, так кажется сейчас, с другой планеты. Планеты, лишенной всего, чего я некогда жаждал. Планеты, на которой блистательное высшее общество состоит из нескольких десятков мужчин и женщин, поглощенных наукой и выживанием. Когда становится не под силу больше выносить их бессмысленные лица, в особенности лицо одного, я просто вынужден выйти из скопления геодезических куполов и позволить стихиям оттереть с моей души часть эмоциональных мозолей. Изменения необходимо инициировать за несколько часов до того, как я захочу выйти наружу. Это утомительный процесс, и позволить себе такую прогулку я могу нечасто, может, раз в месяц. Разумеется, я мог бы просто надеть скафандр, но тогда я буду чувствовать себя как в консервной банке, словно тащу за собой всю колонию, а кроме того, так более драматично. Знаю, один вид того, что я проделываю, до чертиков пугает колонистов. Они следят за мной сквозь прозрачные стены, пока я не исчезаю с поля зрения, и на их идиотских лицах ясно читается изумление. А оно подпитывает мое тускнеющее чувство собственного превосходства. Во всяком случае, часа три возни в самом себе, против чего всячески предостерегали мои учителя, позволяют мне, почти как тюленю какого-то там подвида, насытить кровеносную систему таким количеством кислорода, чтобы его хватило на полчаса прогулки. Обычно достаточно незначительных изменений в структуре гемоглобина. Добавив лишний слой бросовых клеток, которые потом отвалятся, я защищаю эпидермис, раскочегариваю метаболизм, уплотняю роговицы глаз, надеваю пару утепленных ботинок, единственная уступка внешнему холоду, и прохожу через шлюз. Не дыша, я легко ступаю по красному песку и нанесенной ветром гальке, время от времени поддевая камешки ногой. В низкой гравитации их движения непривычны. Чтобы упасть, им, кажется, нужна целая вечность. Сухой ледяной ветер, в котором нет никаких запахов, гладит мою подправленную плоть, точно опасная бритва, которую обмакнули в жидкий водород. Чрезмерное обилие такой ласки убьет даже меня. С подветренной стороны крупных валунов громоздится высокими наносами тонкий песок цвета кирпича. В 15 милях по обе стороны от меня вздымаются стены каньона. Колоссальные, щербатые, многомильные склоны. Их крутизну скрывают множество ненадежно прилепившихся к ним скал. Долину их подножия расчерчивают каменные осыпи, расщелины открываются в тупиковые боковые долинки. Когда я достаточно далеко отхожу от базы, исчезаю за небольшим поворотом, и половина накопленного кислорода уже использована, я останавливаюсь и поднимаю голову. Под конец дня, хоть бледное солнце еще не зашло, можно увидеть звезды. Они словно бы заглядывают сквозь щели в потемневшем марсианском небе. Иногда их закрывает проходящее высоко одинокое облачко. Из-за моих уплотненных роговиц огоньки звезд кажутся размытыми пятнами. Я пытаюсь найти зелено-голубую, так как убедил себя, что это Земля. И несколько драгоценных минут мечтаю о возвращении. Одного я пока не знаю, как мои мечты поблекнут в сравнении с реальностью. Поворачивая назад, я чувствую себя единственным человеком во Вселенной. Никто здесь до меня не доберется. Даже если остальные явятся в скафандрах, они будут от меня изолированы. Я одновременно совершенно беззащитен и совершенно укрыт. Потом я невольно вспоминаю то, что старался забыть. Есть кое-кто, способный встать без скафандра рядом со мной, встать как равный. Женщина, тоже изгнанная сейчас на Марс. Связанная со мной чем-то иным, нежели любовь, но не менее сильным. И это чувство гораздо сильнее ненависти. Когда пришло первое известие, я пребывал в своего рода мистическом трансе. Один из больших многомодульных геодезических куполов единственного поселения на Марсе был отдан под посадки гигантских цериусов – ветвистых кактусов, возвышающихся почти на 25 футов. Столь же высоких, как столетние растения. Хотя их всего 5 лет назад вырастили из генетически модифицированных семян. К фантастическому росту их вынудила воля беннекеровского психокинетика, моего предшественника. Теперь кактусы, как и люди, мои подопечные. Мы с моей подругой по изгнанию отвечали за здоровье и непрерывное функционирование тех и других. Я предпочитал ухаживать за кактусами. Вот и сейчас, тронув кончиками пальцев один массивный бочкообразный ствол, я растворился в его плоти. Скользя между деловитыми клетками кактуса, я восхищался ощущением от надежно спрятанных запасов влаги. Все дальше и дальше в ствол уходило мое второе «я», бомбардируемое искаженными сенсорными данными. Чтобы разобраться в их мешанине, у меня ушли годы. Вот эти пахнущие эстрагоном, ворсисто-фиалковые клубки – хлоропласты. Вон те набухшие электричеством искры – вакуоли. Я упивался вегетативной безмятежностью, почему-то отлично от сходных механизмов в человеческом теле. Еще глубже. Теперь под почву. В неестественно толстые длинные волокнистые корни, где ощупью, слепым тропизмом выискиваю влагу, ледяными слитками, заключенную под поверхностью Марса. Жажда ищет, жажда ищет, жажда ищет. Кто-то отряхнул меня за плечо. Я почувствовал это будто из далекого далека. Втянув назад психокинетические зонды, я вернулся в собственное тело. Жоэль Фурье, аэролог колонии, убрала руку. Наверное, у меня в лице она прочла раздражение, так как настороженно отступила на шаг. «Я не стала бы вам мешать, доктор Строуд, не будь дело столь важным. Экспедиция возвращается, а у нас проблемы». Английский был «лингуа франка» марсианской колонии. Фурье говорила на нем с приятным акцентом. Одета она была в белый стеганый комбинезон с нашивками Европейского управления аэронавтики, украшенный изображением антикварной ракеты «Ариана». В 18 лет, такой умудренный возраст, она была ветераном своей профессии. После 3 лет знакомства я не знал о ней ничего, кроме голого минимума, внешность, имя и возраст. И знать не желал. «Что за проблемы?» «Медицинские, разумеется». Выразились они неясно, но это очевидно. «Пусть этим займется Санжур». Я отвернулся. «Сейчас ее смена». «Доктор Санжур не отвечает. Она заперлась у себя». «Вот черт. Скорее всего, клетки сжигают. Ладно, пойдем, вытащим ее из постели, пока она не задымила себе всю кору головного мозга». Кактусы росли на импровизированных клумбах с грубой марсианской почвой. Между ними велись дорожки из плавленного камня с керамическим покрытием и тончайшими бороздками. Чтобы не оскальзываться, если при доении кактусов часть влаги прольется. Я последовал за Фурье к выходу из купола. Мне хотелось думать, что церусы тянутся ко мне, не желают отпускать, стремятся обнять дружелюбными смертельными сучьями. 2 жилых купола были разделены на усеченные сегменты, которые открывались в центральный общий холл, заставленный креслами и растениями в катках. Почуяв неладное, у двери Санжур столпились остальные колонисты. На их комбинезонах красовались нашивки множества стран и организаций, из которых состояло сообщество. В проникавшем сквозь прозрачную крышу купола свете слабого марсианского солнца Их лица казались почти белыми. Эти молодые мужчины и женщины нервно переминались с ноги на ногу и перешептывались. «Дайте дорогу парии, который держит в своих руках ваши жизни, ребята». Расступившись, они расчистили мне проход к двери. Я нажал кнопку «Открыть» на панели безопасности. Загорелся красный огонек «Закрыто». Панель писнула, дверь осталась запертой. «У кого код оверрайда?» Вперед выступил мальчишка, в котором я узнал одного из астрономов. «Хольцман оставил коды мне», — сказал он. «Но не знаю, можно ли вторгаться в частную жизнь доктора Санжур». Глаза мне словно бы затянуло алой пеленой. «Послушай, малыш, вот-вот прибудет транспортер, битком набитый больными коллегами, а один из двух имеющихся медиков заперлась в своей комнате и почти наверняка сжигает ради кайфа свои гребаные нейроны. Я бы предположил, что ситуация достаточно близка к критической, чтобы вторгнуться в частную жизнь кого угодно. Но если тебе это видится иначе...» Пожав плечами, я сделал вид, что собираюсь уходить. «Нет, конечно, вы правы. Я просто не подумал. Послушайте, я сейчас же открою». Он лихорадочно нажал несколько кнопок, и дверь скользнула в стену. Я переступил порог. В комнате лежало распростертое ногое тело, которое я знал изнутри и снаружи едва ли не лучше, чем мое собственное. Ами безвольно раскинулась на кровати. Глаза у нее были закрыты, по подбородку сбегал ручеек слюны. На первый взгляд просто спит. Но нет. Она растворилась в ею же вызванном, ею же поддерживаемом пожаре почти оргазмического удовольствия, сгорая на погребальном костре, топливом в котором служат клетки мозга. И если предаваться этому слишком долго, дело закончится смертью. Внезапно меня захлестнули жалость и отвращение к нам обоим. Что за несчастные калеки? Как мы дошли до такого убожества? Я стараюсь затеряться в немыслях кактусов, Ами подсела на сжигание клеток. Как? Впервые я увидел Ами обнаженной еще на земле. Она впорхнула в мою клинику биоскульптурирования воплощением капризной, страдающей ипохондрией светской дамы с уймой денег, которая может побаловать себя общим соматическим тонизированием под моими умелыми, и сейчас я это признаю, более чем готовыми руками. Я был совершенно одурачен. Лишь позднее, когда она с успехом запутала и снабдила минами-ловушками мои способности психокинетика, отчего я едва не обезобразил раз и навсегда другую пациентку, я узнал, что она такой же клетка-гляд, как и я. И не какой-нибудь там непритязательный дрессировщик клеток. Нет, у нее была собственная процветающая клиника невропатологии, где лечили болезни Альцгеймера, Паркинсона и тому подобное. Клинику она бросила после смерти сестры. Смерти, которую я, предположительно, мог предотвратить. И из мести стала преследовать меня. Когда я вывел ее на чистую воду, последовала схватка. Больше, чем схватка. Психическая битва, которая велась попеременно на территории наших тел. Война, в которой оружием были сосуды и клетки, органы и кости. До взаимного убийства мы не дошли. Не из сочувствия, а по неспособности. Наши таланты были равны, и ни один не мог получить перевес. Так мы и стояли посреди отдельной палаты Ами в моей клинике. Окровавленные, контуженные, с распухшими лицами и переломанными костями. Наши умелые тела уже начали автоматически себя исцелять. Оставалось только решить проблему, что делать дальше. Я чувствовал, что и Ами отчасти разделяет смущение, раскаяние и беспокойство, которое испытывал я. За несколько долгих минут мы прозондировали друг друга так глубоко, установили такую извращенно тесную физическую близость, что слов уже почти не осталось. Но в конце концов Ами отыскала, что еще можно сказать. «Я тебя, Строут, не прощаю, но, вероятно, соглашусь помогать». Это заявление я принял, не зная в точности, что оно означает. Скоро я выяснил. В ту же ночь, едва оправившись от ран, мы стали любовниками. На кровати, на которой едва не убили друг друга. Наше совокупление, только так я могу назвать животность этого импульсивного акта, явилась продолжением предыдущей схватки, только перенесенным в другую плоскость. В то время у меня была другая подруга, учительница по имени Дженни. Я считал ее самой сексуальной, самой красивой женщиной на свете. После той ночи она уже ничего для меня не значила. Ничто не сравнится с сексом с собратом клеткоглядом. Все время учебы в Беннекеровском институте я этого избегал. Из нервозного страха допустить в свое тело психокинетика, а еще потому, что видел в однокашниках конкурентов, а не друзей. После учебы, клеткогляды сравнительно редки, и у меня было не так много случайных знакомых среди мне подобных. Я даже представить себе не мог остроту и интенсивность ощущений от того, что внутри меня свободно разгуливает мой партнер, пока мы занимаемся любовью в традиционном смысле. Вообразите себе, что призрачные зонды отворачивают краны вожделения, подбрасывают уголь в биологические топки. Разумеется, не помешало и то, что внешне Ами была очень красива, высокая, сильная женщина, напряженная, как трос на перекинувшемся через пролив Беринговом мосту. После той ночи события стали развиваться слишком быстро, а логично, подгоняемые сильными эмоциями. Я порвал с Дженни. Расставание было нелегким и горьким. Ами стала партнером в моей клинике, потом переехала ко мне. Несколько месяцев она вполне удовлетворялась перекраиванием лиц и тел, пока мы вместе выдаивали из тщеславных богачей их незаслуженные доллары. Потом ее обуяла алчность, и она измыслила невероятную аферу. Я выслушал настороженно. Помнится, я еще подумал, что психическая травма из-за смерти сестры и ее планы мести, от которых пришлось отказаться, начисто стерли любой альтруизм и профессиональную этику, какие у нее когда-то имелись. А поскольку у меня их никогда не было, я был безнадежно одержим Ами, я согласился на ее предложение. Мы выждали, чтобы совершенная жертва пришла к нам сама, чтобы избежать подозрений в дальнейшем. Жертва явилась в облике миллиардера с несколькими патентами в области сверхпроводников для внутренних помещений. Этот похожий на обрюзшего боксера в весе курицы субъект подыскивал себе новую внешность. За несколько месяцев мы ему ее дали. Вместе с отставленной по времени эмболией. Но перед фатальным приступом, который случился через несколько недель после того, как он выписался из клиники, мы позаботились заполучить часть его состояния. Вызвав к себе палату своего поверенного, он сделал большое пожертвование в фонд нашего имени, на том совершенно убедительном основании, что, дескать, на него большое впечатление произвели наши старания нести в мир красоту. Хотя глаза у него были открыты, а губы шевелились, все время переговоров он пребывал без сознания. Тактично держа руку у него на плече, Ами, как кукловод, манипулировала его голосовыми связками. Очнувшись, он ничего о случившемся не помнил. В день смерти миллиардера, который так и не узнал о своем недобровольном пожертвовании и не попытался забрать его назад, мы у себя дома праздновали победу. И тут явилась полиция. Подозрительные родственники потребовали аутопсии с участием клеткогляда. Это был единственный способ засечь наше вмешательство. Суд прошел быстро, мы все равно не могли бы выстроить хоть сколько-нибудь крепкую защиту. Прокурор требовал для каждого из нас по два последовательных срока в 99 лет, и, учитывая наш превосходный гомеостаз, мы их, скорее всего, отсидели бы. В этот момент вмешалась Американская медицинская ассоциация. Им невыносима была сама мысль о том, что все это время два дипломированных клеткогляда будут прохлаждаться в тюрьме. Каждые 5 лет в средствах массовой информации станут всплывать репортажи «Опомните!» Тень на всю профессию. Поэтому они начали закулисные переговоры о более снисходительном приговоре, который убрал бы нас подальше с глаз долой и создал видимость того, что мы твердо решили заслужить прощение. В 1999 году воспользовавшись случившимся раз в 15 лет противостоянием, когда две планеты оказываются ближе всего друг к другу, русские в качестве одностороннего проекта создали первую колонию на Марсе. Это было еще до сообщества, де-факто альянса, который поначалу осторожно, а потом все более и более уверенно вырос из гласности и отхода Восточной Европы от СССР. В те бурные времена начала Содружества, когда милитаризм отошел на задний план и стали возникать совместные предприятия, все внимание обратилось на то, чтобы заново обустроить Землю. Забытая марсианская колония 50 лет перебивалась как могла. Этакий архаичный пережиток замкнутости русских. Потом колонию уничтожил ужасный, но вполне предсказуемый катаклизм. Небольшой блуждающий астероид упал прямо на геодезический купол. Внезапно мировая общественность безоговорочно объединилась в желании и потребности восстановить базу. То, что все недавно игнорировали, стало вдруг темой дня. Теперь, после полувека мира и процветания, земляне могли себе позволить обратиться вовне. Когда возникла проблема с нашим приговором, колония Содружества существовала уже 2 года. Поддержка базы была сильна как никогда. Местный врач колонии как раз погиб в результате несчастного случая, пытаясь взобраться на склон хребта Тарсис. Перелом основания черепа не способен исцелить даже клеткогляд. Нас избрали его преемниками. Мы стали ссыльными, изгнанниками, кающимися преступниками на службе человечества. Нас накачали антигравитационными медикаментами и посадили на первый же интендантский рейс. Нам поставили несколько психокинетических блокад, которые растворятся лишь после фиксированного числа метаболических реакций, равному продолжительности пути. Но как только мы оказались на Марсе, не было никакого способа заставить нас служить. Забыв о столпившихся в дверях колонистах, я опустился на колени у кровати. Медленно, чуть дрожа, мои ладони зависли над голым животом Ами. Тонус ее брюшных мышц ни на что не годился. Ногти у меня отросшие и грязные. Господи, куда подевался некогда превосходный тонус Ами? Где ухоженные руки холеного доктора Строуда, которые гладили и перелепливали тела богатых господ и дам высшего света? Когда я уже готов был нырнуть под кожу Ами, меня остановили несвойственные угрызения совести. Есть ли у меня право отрывать ее от деструктивного удовольствия? Что еще остается нам, парям колонии? Мы никогда не впишемся в их мирок, навсегда останемся каторжанами среди лояльных, идеалистичных добровольцев. А какого черта? Если уж на то пошло, чего стоят какие-либо права? В счет сейчас идет только то, что мне не хочется проводить остаток жизни среди умытеньких фанатиков. Шлепком опустив ладони на кожу, я нырнул, чтобы прогуляться по кровавым авеню, по садам органов и кости. Хитрая сучка поставила мне на пути кордоны, совсем как в прошлый раз. Но ей так не терпелось начать гореть, что работу она проделала неряшливо. Плюс от наркотической зависимости страдали ее способности. Теперь ей не хватало проворства, которое едва не убило меня в ту нашу первую ночь вместе. Я продрался через гудящие лаймовые копья и сердитые фибриллярные сети, проскочил барьер между кровью и мозгом и оказался в ее гипоталамусе, прежде чем она сумела прийти в себя настолько, чтобы меня остановить. Гипоталамус она запрограммировала на максимальную выработку бросовых нейротрансмиттеров и эндорфинов. Эти аналоги опиатов перегрузили рецепторы спинного и головного мозга, создавая небесное блаженство, душисто-сладкое, как аромат маков. Проблема заключалась в том, что и производящие, и принимающие клетки себя при этом сжигали. Все метаболические ресурсы переводились на выбросы и прием удовольствия. Эти и смежные с ними клетки Ами приканчивала с пугающей скоростью. Подстегнув работу аварийных механизмов в коре мозга, я вернул клетки к нормальному функционированию, потом инициировал несколько предварительных регенеративных процессов. Разумеется, Клетки мозга сопротивляются регенерации больше, чем другие, и мне пришлось постараться, чтобы заставить их слушаться. В один прекрасный день Ами перенапряжет естественную способность своих клеток к восстановлению, и результатом станет необратимое повреждение мозга. Я предчувствовал, что этот день не так уж далек. Потом я вышел. Я мог бы привести ее в чувство изнутри, но мне хотелось получить удовольствие, сделав это по старинке. Вернувшись в скорлупу собственного тела, я отвесил ей несколько хлестких пощечин. Рывком сев, она перехватила мое запястье. Я напрягся, готовясь, что, используя свой талант, она войдет в меня. Но она оказала лишь физическое давление, и притом довольно сильное. Нужно дать ей должное, восстанавливается она быстро. Но опять же, внутри нее побывал лучший клеткогляд планеты. «Довольно!» – прошипела она. Ее оливковые глаза расширились. «Попробуй только сказать, что тебе не нравится!» «Скотина!» Стряхнув ее пальцы, я встал. «Потом будет время на нежности, душенька. Нас ждет аудиенция. Так, напоминаю на случай, если ты была слишком занята расплавлением своего черепа, что не заметила». Наблюдающие колонисты покраснели и отвернулись. Этих детишек так просто шокировать. «Надень что-нибудь, если, конечно, не считаешь, что уже одета. Встречаемся у шлюза. Прибудут какие-то неприятности». Я оставил ее неловко выбираться из кровати. Вспомнив про свои обязанности, колонисты беспокойно рассеялись. Осталось только Фурье, которую, похоже, назначили при мне надсмотрщиком. Разыгранный нами сами жалкий спектакль как будто ее не тронул, и по юношеской невинности ей, кажется, было искренне жаль нас обоих. Сам того не желая, я почувствовал, что такое отношение на меня действует, смягчает. Потом я осознал, что кое-кто как раз на это и рассчитывал. Без сомнения, Хольцман. Да уж, хитрый мальчик. Я обновил зарубку на память никогда его недооценивать. Направляясь к гаражу и шлюзу, мы прошли несколько куполов. «Еще какие-нибудь новости были?» – спросил я. «Нет, они только один раз вышли на связь по радио, потом ничего». «Приблизительное время прибытия?» «Через полчаса». «Тогда, наверное, остается только ждать». Фурье чуть приподняла плечи, словно безмятежно говоря, «без дополнительной информации действовать невозможно». «Господи, этих детей так легко смутить эмоциональной сценой, но в момент кризиса они спокойны, как удавы». Я попытался вспомнить, был ли сам когда-нибудь настолько молод и уверен в себе. Но мне никак не удавалось отыскать в прошлом юного себя. Линии передачи оборваны, расстояние непреодолимо. Поэтому я сдался. Через час к нам действительно присоединилась Ами. Шагая широким шагом, одетая во все зеленое, она вышла из-за припаркованных тракторов. Ее кожа сияла от санической чистки. Наплевав на правила, она вымыла короткие платиновые волосы недельным рационом кактусовой влаги, отчего они всегда казались гуще и блестели. В глазах светились следы внушительного интеллекта. Я испытал укол боли. Она выглядела такой правильной, такой знакомой, такой потерянной. «Что случилось?» Я пересказал ей, что знал сам. В ответ она умудренно кивнула. Воплощение деловитости. Втроем мы вернулись к ожиданию. Фурье первой увидела транспортер и указала на него нам. С минуты он стоял на северном гребне, как воин племени Масаи на одной ноге или спящий аист. Потом подпрыгнул, преодолел гребень и в облачках пыли начал спускаться по длинному склону. База Содружества располагалась на дне долины Маринер, широкого, тянущегося через весь континент каньона на экваторе Марса. Решение создать колонию здесь было продиктовано психологическими мотивами реакции на уничтожение первой базы. Узкая долина, казалось бы, давала больше укрытия, чем голая равнина. Хотя упорный астероид без особых проблем заберется и в эту 37-мильную щель. А еще на решении сказались далеко идущие планы. Предполагалось со временем, участок за участком, накрыть куполом всю долину и так создать пригодные для жизни условия. Уйма жилого пространства для рядовых работяг и гораздо дешевле, чем создавать земную экосистему на всей планете. В гараж пришли помогать остальные колонисты, хотя никто в точности не знал, что потребуется. Транспортер, подпрыгивая, приближался, пока не остановился метрах в 50 от купола. Он был слишком велик, чтобы загнать его через шлюз для тракторов. Пассажирам придется спешиться и пройтись пешком, если они еще на это способны. В бронированной кабине на ноге открылся люк. Развернулся и упал трап из пластмассовых цепей. Я не знал, чего ожидать. Жертв декомпрессии, взрыва или камнепада. Руки-ноги оторваны, распухли или изувечены. Уцелевшие, пошатываясь, выносят раненых. И полной неожиданностью стали 5 подвижных фигур, которые, проворно спустившись по трапу, спрыгнули вниз, когда до красной почвы оставалось 10 футов, и рысцой направились к куполу. Они вошли в шлюз и скрылись из виду. Динамик над внутренней дверью ожил, пока шлюз еще работал. «Уберите всех, кроме медицинского персонала», — произнес назойливый голос Хольцмана, в котором за официальностью слышалась нервозность. «Пусть поставят койки в чистой комнате на заводе чипов. Мы используем ее как изоляционную камеру. Туда мы пройдем по коридорам 8 и 12. После того, как мы пройдем, весь маршрут немедленно дезинфицировать. Мы только что стерилизовали скафандры извне и даже приоткрывать их не будем, но рисковать нельзя». Я нажал кнопку интеркома. «Ты с ума сошел, Хольцман? Ты говоришь так, словно заразился. Тебе не хуже меня известно, что если не считать тех земных организмов, которые мы сюда завезли и которые могли сбежать и выжить, Марс мертв». Долгие 10 секунд царила тишина. Потом Хольцман сказал: «Уже нет, доктор Строуд, уже нет». Вэдингу Хольцману, блондину с тевтонскими чертами лица и стрижкой ежиком, было 13 лет. Выходец из Восточной Германии, он был продуктом их сверхускоренного нейротропного образования. Я никогда не соглашался с теми, кто утверждал, будто чудодейственные катализаторы позволяют напичкать подростка полным объемом знаний, необходимых взрослому, к 13 годам, и испытал облегчение, когда Конгресс, вопреки давлению геронтократов, которые хотели, чтобы их поддержали масса молодых рабочих, зарубил биль о снижении возрастного ценза. 15 лет еще куда ни шло. Дополнительные 2 года – большая разница. Я знаю, что сам в 13 не был бы готов для колледжа. Даже когда в возрасте умудренных 24 я окончил медицинский факультет в университете Джонса Хопкинса и Беннекеровский институт, я все равно был недостаточно взрослым, чтобы справляться с моими способностями. То, как я испоганил себе жизнь – прекрасная тому иллюстрация. Рядом с Хольцманом и его сверстниками я в свои 30 ощущал себя древним старцем. Я знал, что Ами разделяет мои чувства, поскольку мы говорили об этом в периоды просветления, видя в возрастной разнице одну из причин нашей отчужденности. А вот из Хольцмана, то ли благодаря побочному эффекту тепличного развития, то ли благоприятным тенденциям, вышел отличный марсианин. Скорее всего, потому его и сделали главой колонии. Я всегда называл его Вегги. Это его злило. Теперь, стоя в импровизированной изоляционной камере с Хольцманом, Ами и остальными членами экспедиции, я подумал, не обойтись ли сегодня без колкостей. Ручное оружие в обычном смысле на базе отсутствовало. От него не было бы толку против реальной угрозы астероида, и мирные державы на Земле не видели необходимости вооружать друг против друга своих посланцев. Но Хольцман вспомнил про сигнальную ракетницу в кабине транспортера и теперь наставил ее гадкое широкое рыло прямо мне в брюхо. «Выброшенный под действием кислорода заряд проделает во мне такую дыру, что даже клеткой гляд ее не залатает». «Выясните, что с нами случилось», — велел Хольцман, хотя его голос едва заметно подрагивал. «И исправьте! На сей раз без фокусов!» Я невольно улыбнулся. Хольцман напомнил про то, как колонисты пришли к нам в прошлый раз за укреплением костей. В пониженной гравитации Марса мелкий остеопороз становился немалой проблемой, и мы сами регулярно проводили сеансы для его устранения, а также выискивали рак кожи в начальной стадии, возникающей из-за высокого уровня ультрафиолета. На сей раз из скуки и отвращения к своей роли порабощенных шаманов мы сами добавили к процедурам небольшой пустячок. На следующее утро все колонисты проснулись лысыми, а их волосы устилали подушки. Шум гам был чудесный. Прошло несколько месяцев, прежде чем все успокоились. А лучшее в этом было то, что они не могли даже подвергнуть нас настоящему взысканию. Слишком сильно в нас нуждались. Тщательно взвесив эмоциональное состояние Хольцмана, направленное на меня дуло и чувство собственного достоинства, я сказал: «Как пожелаешь, Вегги». Палец Хольцмана дернулся на курке, я приготовился метнуться в сторону, но тут между нами встала Ами. «Послушайте, пока мы блуждаем в потемках, что с вами стряслось? Вид у вас нормальный, в чем дело?» Проведя рукой по потному лбу, Хольцман попытался успокоиться. «Вы правы, доктор Санжур. Я был небрежен. Мне следовало объяснить все по рации и заранее договориться о мерах предосторожности. Но мы были слишком заняты тестами, какие могли провести сами. Вы же знаете, Кеннер у нас по совместительству биолог». Хольцман указал на темноволосого 17-летку, который угрюмо сидел на койке, сложив на коленях руки. «И ему не удалось ничего узнать о том, что в нас залезло». Видя наше недоумение, Хольцман дал задний ход и снизошел до объяснений. «Как вам известно, мы проводили первое настоящее обследование развалин старой базы у горы Павлина, чтобы проверить, нельзя ли забрать оттуда хоть что-нибудь ценное или найти уцелевшие личные вещи для родственников погибших. Еще мы хотели взять осколок уничтожившего базу астероида. Ведь нам редко выпадает шанс изучить подобные объекты без контаминации их земными организмами. Первая часть миссии оказалась безуспешной. База была разрушена до основания ударной волной, которая, вероятно, измерялась мегатоннами. Уверен, обитатели купола погибли почти мгновенно и, насколько возможно, безболезненно. Никаких артефактов не сохранилось. Однако нам удалось найти осколок самого астероида. Сейчас он находится в кабине транспортера». Хольцман замер. «Господи Иисусе! Я сказал, чтобы никто к транспортеру не приближался!» Подойдя к микрофону в стене, он отдал приказ по системе оповещения базы. Мышцы у меня в животе расслабились. Я даже не знал, что они напряжены. «Большую часть образцов мы держали в изоляции, чтобы их не контаминировать. Но один, повторяю, один крохотный осколок мы брали голыми руками. Наверное, просто чтобы повосхищаться, какой большой путь проделал этот безобидный камень. Подумать, как судьба уготовила ему уничтожить столько жизней. А теперь, видит Бог, он как будто снова взялся за свое». «Ты считаешь, вы были инфицированы организмом с фрагмента астероида?» – медленно спросила Ами. «Это не так уж невероятно, Ами», – вмешался я. «Мы знаем, что в скоплениях межзвездной пыли содержатся свободные аминокислоты. На упавших в Антарктиду метеоритах тоже как будто имелись предбиологические бактерии. Была даже выдвинута теория то ли Дойлем, то ли Хойлом, что эпидемии конца 20 века вызваны внеземными микроорганизмами». Хольцман резко выпрямился, ракетница у него в руках заходила ходуном. «Хватит высокоумных дебатов, ребята! Мы под угрозой. Наши тела захватил какой-то неизвестный паразит. В этом нет никаких сомнений. Абсолютно никаких». «Ну?» – почти язвительно протянул я, еще не совсем готовый до конца поверить. «И каковы симптомы, Вегги?» Рука Хольцмана метнулась к нагрудному шву комбинезона, какие колонисты обязательно надевали под скафандр. Он рванул с себя ткань, и липучка отошла с похабным треском. Нам сами открылись краски, цвета и оттенки, каких обычно не бывает у человеческой плоти. Во всяком случае, на поверхности тела. Желтовато-бурый, гниющих бананов, крапчато-пурпурный, мятых слив. Подернутая зеленью, серость мокрой акульи кожи. и вся эта палитра переливалась в замысловатых блестящих складках и завитках наростов, которые выступали из груди и живота Хольцмана. Даже не осознав, что сдвинулся с места, я оказался подле него. И Ами тоже. Сначала мы его не касались, только смотрели во все глаза. Каждый нарост был размером с кулачок ребенка, и всего их было 7, расположенных через неравные промежутки. Именно из-за их поразительной абсурдности сперва показалось, будто они покрывают все тело. Они распустились, как цветы, и чуждые формы, краски и текстура постепенно тускнели, сливаясь с нормальной кожей. Их форма. Представьте себе головной мозг, розу, лютик, что угодно, словно бы свернутое и многократно усложненное, нездорово поблескивающее, отражающее свет ламп в потолке. Они немного отличались друг от друга, как индивидуальные лица. Хольцман словно бы превратился в сад экзотических растений, его тело в удобренную почву. «Под комбинезоном есть еще», — сказал он, — «хотя новые расти перестали. По счастью, мы еще можем сидеть и ходить, а вот лежать неудобно». Мы сами синхронно подняли руки и приготовились войти в него. «Нет», — предостерег Хольцман, махнув у нас перед носом ракетницей. «Сначала вылечите остальных, я буду последним». Неизвестно, что им руководило. Чувство долга или страх. Но это не имело значения. Нам все равно пришлось подчиниться. Остальные, последовав примеру начальника, расстегнули комбинезоны до пояса. У одной из двух женщин имели симметричные цветы на обеих грудях, на месте сосков. У одного мужчины цветок рос из подмышки. Я почувствовал, как у меня самого по коже бегут мурашки. Ами сделала несколько шагов, чтобы нырнуть в одну из женщин. Я направился к сидящему на койке Кеннеру. Внутрь, вниз, вниз, вниз, вниз, за его агонизирующий эпидермис, вниз в артерии, клетки и мышцы. Я ожидал увидеть признаки заразы повсюду. Но меня ждало разочарование. Предполагал встретить что-то вроде вируса, но яркая кровь биолога была чистой. Никаких смертельных скоплений. Не было даже повышенного уровня антигенов. Никаких очагов захватчика, спрятавшегося в макрофагах или лимфоцитах. Физическая аура Кеннера говорила о крепком здоровье, что соответствовало отсутствию симптомов болезни. Инопланетные тропизмы, инопланетные циклы жизни предполагают чуждый нам способ завоевания, подумал я. Я избегал очевидных скоплений захватчиков, самих цветов. Теперь, не найдя ничего в других местах, я осторожно перенес психокинетические зонды к ним. Перед колонизированной территорией ждали разведчики, удалившиеся от основной концентрации организма часовые, подобных которым я никогда еще не встречал. Я попытался пришпилить их для изучения, но они уворачивались от психокинетического пинцета. Нарвавшись на Гейзенбергову заморочку, я не мог одновременно удерживать их и препарировать. За прошедшие годы я испробовал свои психокинетические способности на всем, от москитов до человека, от микробов до слонов. Кактусы марсианской колонии не представляли особой трудности. Но вся жизнь на Земле происходит от общего предка, имеет общую биохимию, а это были продукты совершенно чуждого хода эволюции, с иными биологическими механизмами. Пока я планировал следующий шаг, они нанесли ответный удар. Я даже подобраться не смог к соцветиям. Неизвестным, непостижимым образом меня оттолкнули, мое наступление сорвали. Перед моим мысленным взором возникла мимолетная картина скопления одноклеточных вироидов, инопланетного генетического материала, по-змеиному свернувшегося в их ядрах, накапливающегося, размножающегося, готовящегося к делению клеток. Выброшенный из Кеннера, я открыл глаза. Ами отшатнулась от своей пациентки, по всей видимости, потерпев аналогичное поражение. «Вы закончили?» – нетерпеливо спросил Хольцман. «Получилось? Они мертвы?» Я поскреб щетину на подбородке, поймал взгляд зеленых глаз Ами и сказал. «Думается, мы задали им жару». В ту ночь мы сами впервые за много месяцев спали вместе. Я имею в виду, просто вместе спали, так как от секса не могли отказаться даже в самые худшие периоды. После поспешного ужина и бесплодных разговоров о том, что нам выпало испытать, мы без сил рухнули на ее кровать. Хольцману не хотелось выпускать нас из чистой комнаты, ведь мы прикасались к их телам. Я убедил его признать простую истину. Мы не заразились. Ему пришлось поверить и отпустить нас. В тот момент оба мы были бессильны, и нам требовался отдых. Обнимая сзади расслабившееся во сне тело Ами, позволив мыслям бесцельно блуждать, где придется, я думал о том, чем все мы были, чем все мы стали. А потом увидел сон. Как правило, клеткогляды снов не видят. Из-за побочного эффекта профессиональной подготовки мы, по сути, утрачиваем способность видеть сны. Полностью интегрированное подсознание одновременно заботится о превосходном автономном функционировании и избавляется от необходимости перерабатывать пережитое за день и возвращать его нам в виде сновидений. Когда я в последний раз видел сон, это был кошмар. Видение моих разлагающихся рук, которое свидетельствовало о моем тогдашнем смятении. Сегодняшний сон начался довольно приятно, но тоже превратился в ужасный. Мы сами вновь стояли на земле, на высоком холме, поросшем травой и яркими цветами на длинных покачивающихся стеблях. Мы держались за руки, как дети. Мы снова были счастливы. И вдруг цветы набросились на нас. Они обвивались вокруг наших лодыжек и коленей, тянулись вверх, чтобы нас задушить. Мы дергали и выкручивали стебли, Ами кричала, я вопил, бестолку. Внезапно в руке у Ами возникли ножницы. Она попыталась срезать цветы, но они уползали. «Держи их, Джек, держи!» Я схватил один стебель, чтобы его обездвижить, а Ами отсекла бутон, и тварь скукожилась и умерла. Через несколько минут мы уничтожили их все. Мы рухнули в траву, одежда исчезла. Мы занимались любовью. Я проснулся среди ночи с эрекцией, которую ради разнообразия не вызвал по собственной воле, и с большей нежностью, чем это было уже долгие недели, уговорил проснувшуюся Ами помочь мне от нее избавиться. Но что еще лучше? У меня появилась идея, как нам выпутаться. Идея, которую не нужно было разъяснять, потому что пока я спал, я был внутри Ами, и невозможно, но она тоже видела мой сон. Утром пятеро зараженных колонистов были в довольно скверном состоянии, так как почти не спали из-за страха и физического дискомфорта. Под глазами у них набрякли мешки и залегли тени, спины сгорбились. Они словно бы увяли, чего не скажешь о глянцевых, полных жизненной силы цветах. Когда мы вошли, Хольцман уставился на нас сердито. «Вы работали над проблемой? Как по-вашему, вы можете избавить нас от этой заразы?» Он был так обеспокоен, что забыл пригрозить нам ракетницей. «Да, мы нашли подход, который, на наш взгляд, может сработать. Но сначала я хочу, чтобы ты кое над чем подумал. Что было бы, если бы мы вчера убили все организмы?» «Не понимаю». «Ты меня удивляешь, Веги. Мы же так давно этого ждали. Первого контакта человека с инопланетной формой жизни. Да, признаю, микроскопической. Но, тем не менее, это внеземная жизнь. Как, по-твоему, научная общественность Земли хоть сколько-нибудь заинтересуется?» «Конечно», — кивнул Хольцман. «Мы пошлем домой образцы астероида». Надо было его убедить, что моя идея — единственный выход. «Откуда ты знаешь, что ученые сумеют вырастить его в искусственной питательной среде? Что если в ваших телах содержатся единственные жизнеспособные организмы? Ты хочешь рискнуть раз и навсегда их уничтожить?» Хольцман побледнел. «Ты же не предлагаешь просто дать им в нас размножаться, точно мы подопытные кролики?» Тут вмешалась Ами. «Нет, микроорганизмы мы заберем. Скорее всего, мы сумеем сохранить их в себе живыми, одновременно ограничивая развитие». «При одном условии», — добавил я, — Возвращение на Землю, разумеется. И полное помилование. В противном случае мы просто дадим тебе и остальным цвести, пока не сможете и пальцем пошевелить. И поверь нам, они готовы к самовоспроизведению. Мы оба это вчера видели». Хольцман нерешительно погладил лежащую рядом с ним на койке ракетницу. «Да ладно тебе, Веги! Взгляни фактом в лицо, это отличная сделка. Ты можешь нас убить, но не можешь заставить исцелить тебя. А если мы получим, что хотим, вы все уйдете здоровыми, и у тебя будет законная причина заменить нас клеткоглядом, который приедет сюда потому, что верит в то, что вы тут делаете». Целую минуту Хольцман сидел как каменный и лишь потом открыл рот. «Если вы преуспеете...» «Не сомневайся», — с излишней уверенностью отозвался я. «Насколько я понимаю, у нас сделка». Он был слишком зол, чтобы ответить, и мог только кивнуть. «Полагаю, ты все еще хочешь быть последним», — сказал я, лишь бы еще чуточку повернуть нож в ране. В присутствии остальных он не мог отказаться. Мы сами подошли к одной женщине и вместе положили ей руки на плечи. В долю секунды мы оказались внутри нее, работали слаженно, объединив свой талант. На сей раз мы нацелились прямо на стебли цветов. В какое-то мгновение я почувствовал себя беззащитным, как это бывало, когда я стоял без скафандра на поверхности Марса. Сейчас Сами могла совершить любое предательство, напасть на меня через общего пациента. Выдержит ли наше перемирие? Реально ли оно? Тут меня осенило, что ее, вероятно, мучают те же сомнения. А потом у меня больше не было времени на беспокойство. Появились первые часовые. В точности, как в моем, в нашем сне, я прижал, обездвиживая первый организм, а Ами растворила стенку клетки. Оттуда, таща за собой хвост радужных искр, выплеснулись неведомые органеллы, не похожие ни на что земное, и погибли без поддержки цитоплазмы. С ними справятся макрофаги тела. Я же нырнул в ядро и развернул его генетический материал. Основы были странными, чужими, закрученными слева направо. Полная противоположность земной ДНК. Неудивительно, что он нас выбросил. Мы сами изучали его бесконечно краткий миг. Большего нам и не требовалось. Теперь мы знали, как их убивать. Поодиночке или вместе. Мы проскользнули через все узлы зараженной плоти, тысячами уничтожая чужаков. За собой мы оставляли их трупы, а в человеческом теле инициировали механизмы регенерации, которые вскоре сотрут все следы цветов. Закончив с первой женщиной, мы перешли к одному из мужчин. Несмотря на то, что мы умели теперь убивать вирус по отдельности, за каждого следующего пораженного мы брались вместе. Просто потому, что ощущение было приятное. Наконец остался один Хольцман. Если бы Хольцман не прервал нас вчера, в разгар кризиса, когда мы инстинктивно надвинулись, чтобы прозондировать его сообща, он был бы уже излечен. Но он это сделал, и, схватившись с чужаком в одиночку, мы потерпели неудачу. А это дало нам достаточно времени, чтобы придумать небольшую аферу с шантажом. Он как будто сейчас это сообразил, и знание соднило. Но он был предоставлен нашей милости. Мы сами наложили исцеляющие руки на 4 его цветка. Так мы в первый раз их коснулись. На ощупь они были холодными и твердыми, словно мох. «Сделаем?» — спросил я. Потребовалось не больше минуты, чтобы искоренить всех незваных гостей Хольцмана. Всех, кроме нескольких в колониях под нашими ладонями. В нужный момент мы раскроили себе плоть, открыли бескровные раны в ладонях и одновременно в цветах на теле Хольцмана. Оставшиеся инопланетные вироиды мы загнали себе в стигматы, а после закрыли им выход. Это походило на избиение индейцев, когда немногих уцелевших сгоняли в резервацию. Тут человек всегда был на высоте. Мы вернулись в свои тела. С минуту царила тишина, потом Хольцман открыл рот. «Все кончено», — с облегчением сказал он. «Для тебя», — откликнулась Ами. «А для нас — подал голос я. «Все только начинается». Пол Ди Филиппо. «Цветы и тело». Рассказ читал Олег Булдаков.